Гарбер уехал в город в своей машине, а мы с Саммер сели в нашу и снова направились на юг. Было холодно, и уже начало темнеть. Я предложил сесть за руль, но она отказалась. Судя по всему, больше всего на свете она любила управлять автомобилем. «Мне показалось, что полковник Гарбер очень напряжен», — заметила она, и я услышал в ее голосе разочарование, как у актрисы, которая провалила прослушивание. «Он чувствует свою вину», — пояснил я. «Почему?» «Потому что он убил миссис Крамер». Она молча уставилась на меня. Машина мчалась на скорости 90 миль в час, а Саммер смотрела на меня. «В определенном смысле», — добавил я. «Почему?» «Это не было совпадением». «Доктор сказала нам совсем другое». «Доктор сказала нам, что Крамер умер от естественных причин, но его смерть каким-то образом привела к тому, что кто-то убил миссис Крамер, а запустил этот механизм Гарбер, сообщив о случившемся в 12-й корпус. Жена Крамера погибла через 2 часа после того, как стало известно, что Крамер мертв». «Что вообще происходит?» «Не имею ни малейшего понятия», — признался я. «А как насчет Васселя и Кумера?» — спросила она. «Они летели на конференцию втроем. Крамер мертв, его жена тоже, а 2 других пропали». «Вы же слышали, что сказал Гарбер. Это не наше дело». «И вы не собираетесь ничего делать?» «Я собираюсь найти проститутку». Мы выбрали самый прямой маршрут к мотелю и бару. Особого выбора у нас не было. Сначала кольцевая, затем автострада I-95. На дорогах было пусто, все продолжали праздновать Новый год. Мир за окнами казался темным и тихим, холодным и сонным. Повсюду зажигались огни. Саммер ехала быстро, насколько могла позволить себе рискнуть, то есть очень быстро. Дорога, на которую у Крамера ушло 6 часов, должна была занять у нас меньше 5. Мы остановились, чтобы заправиться, купили несвежие бутерброды, сделанные еще в прошлом календарном году, и заставили себя съесть их, продолжая мчаться вперед. Затем я потратил 20 минут на наблюдение за Саммер. У нее были маленькие аккуратные руки, и они легко лежали на руле. Она почти не моргала. Время от времени она облизывала губы или проводила языком по зубам. «Давайте поговорим», — предложил я. «О чем?» «О чем угодно», — сказал я. «Расскажите мне о своей жизни». «Зачем?» «Потому что я устал», — ответил я, — «и могу уснуть». «Это будет не слишком интересно». «А вы попытайтесь». Саммер пожала плечами и начала с самого начала. Она родилась неподалеку от Бирмингема, штат Алабама, в середине 60-х. Саммер не сказала ничего плохого о том времени, но у меня сложилось впечатление, что уже тогда она знала, что для детей есть места и получше, чем бедная черная Алабама. У нее были братья и сестры. Она всегда была маленькой, но ловкой. У нее обнаружился талант к гимнастике и танцам, и в школе на нее обратили внимание. Училась она тоже хорошо. Заработала целую кучу незначительных стипендий и перебралась в Джорджию, где поступила в колледж, затем на курсы подготовки офицеров резерва. К этому времени стипендии иссякли, но тут появились военные с предложением оплатить ее обучение в обмен на 5 лет службы по окончании. Прошла ровно половина этого срока. Саммер с отличием закончила школу военной полиции. Мне показалось, что она довольна. Минуло 40 лет с тех пор, как армия подверглась интеграции, и Саммер обнаружила, что это чуть ли не единственное место в Америке, где никого не волнует цвет твоей кожи. Но, с другой стороны, ее немного беспокоило собственное продвижение по службе. У меня сложилось впечатление, что ее заявление о переходе в 110-й отдел — это своего рода вызов судьбе. Если ее переведут, значит, она останется в армии до конца жизни, как я. Если же нет, уволится, когда 5 лет закончатся. — А теперь вы расскажите о своей жизни, — сказала она. — Я? — переспросил я. — Моя жизнь во всех смыслах отличалась от ее жизни. Цвет кожи, пол, география, семейные обстоятельства. Я родился в Берлине. В те времена из больницы выписывали через 7 дней, так что я начал служить в армии, когда мне исполнилась неделя. Я рос на самых разных базах. Кажется, побывал на всех, какие у нас только есть. Затем отправился в Уэст-Пойнт. Я продолжаю оставаться военным и буду им всегда. В общем, это все. «У вас есть семья?» Я вспомнил записку сержанта «Звонил ваш брат, сообщения не оставил». «Мать и брат», — ответил я. «Были когда-нибудь женаты?» «Нет». «А вы были замужем?» «Нет», — ответила она. «Встречаетесь с кем-нибудь?» «Сейчас нет». «Я тоже». Мы проехали милю, потом еще одну. «Вы можете представить себе жизнь за пределами армии?» «А такая жизнь существует?» «Я там выросла. Возможно, вернусь обратно». «Вы, гражданские, не перестаете меня удивлять», — заметил я. Саммер припарковалась перед номером Крамера. Вероятно, исключительно для того, чтобы эксперимент был достоверным. Через 5 часов с небольшим после того, как мы выехали из госпиталя Уолтера Рида, мне показалось, что она осталась довольна своим результатом. Она выключила двигатель и улыбнулась. «Я пойду в бар», — сказал я. «А вы поговорите с парнишкой в мотеле. Прикиньтесь хорошим полицейским. Но сообщите ему, что плохой полицейский скоро придет». Мы вышли в темноту и холод. Снова спустился туман, подсвеченный уличными фонарями. Все тело у меня затекло, а еще хотелось глубоко вдохнуть свежего воздуха. Я потянулся и зевнул, поправил куртку и посмотрел на Саммер, которая прошла мимо автомата по продаже Кока-Колы. В неоновом свете ее кожа казалась красной. Я перешел на другую сторону дороги и направился к бару. Как и вчера ночью, парковка была забита машинами. Легковые автомобили и грузовики окружали здание со всех сторон. Вентиляторы снова работали на полную мощность. Я видел дым и чувствовал запах пива в воздухе. И слышал грохот музыки. Неоновые огни слепили глаза. Я открыл дверь, и в меня ударила волна шума. Сегодня здесь снова собралось столько народу, что яблоку негде было упасть. Светили те же прожектора. Но на сцене танцевала другая голая девушка. Тот же парень с грудью, похожей на нефтяную бочку, пристроился в тени за конторкой. Я не видел его лица, но знал, что он смотрит на мою форму. Там, где на лацканах куртки Крамера имелись скрещенные кавалерийские сабли и идущий в наступление танк, у меня были скрещенные кремниевые пистолеты, сверкающие золотом. Знак военной полиции. Не самый популярный в таком месте. «Плата за вход», — сказал тип за конторкой. Я едва его расслышал, так громко вопила музыка. «Сколько?» — спросил я. $100, — ответил он. «Не думаю». «Ладно, 200». «Очень смешно», — откликнулся я. «Мне не нравится, когда сюда заходят копы». «Не понимаю, почему?» — удивился я. «Посмотри на меня». Я посмотрел и ничего особенно интересного не увидел. Луч прожектора высветил большой живот, широкую грудь и толстые предплечья, покрытые татуировками. Руки по форме и размеру напоминали замороженных цыплят. Почти на всех пальцах красовались массивные серебряные кольца. Однако плечи и лицо громилы оставались в тени, словно он наполовину прятался за занавеской. Я разговаривал с человеком, которого не мог разглядеть. «Тебе здесь не рады», — заявил он. «Я это переживу. Я не отличаюсь излишней чувствительностью». «Ты меня не слышал?» «Это мое заведение. И тебе здесь не место. Я быстро... Уходи!» «Нет, взгляни на меня!» Он наклонился вперед, чтобы на него падал свет. Луч прожектора поднялся по его груди, высветил шею и лицо. Оно оказалось совершенно невероятным. Этот человек с самого начала был уродливым, а со временем стало еще хуже. Все его лицо было исполосовано прямыми шрамами от бритвы. Они покрывали его плотной сеткой, глубокие, белые и старые. Нос когда-то был сломан. Его не слишком аккуратно вправили, потом снова сломали и снова плохо вправили, и так несколько раз. Два маленьких глаза уставились на меня из-под бровей. Я решил, что ему около 40. 5 футов 10 дюймов. Примерно 300 фунтов. Он выглядел как гладиатор, проживший 20 лет в катакомбах. Я улыбнулся. «Ты рассчитываешь, что твое лицо произведет на меня впечатление? С драматическими световыми эффектами и все такое?» «Оно должно тебе кое-что рассказать». «Оно говорит мне, что ты часто проигрывал в драках. Хочешь потерпеть еще одно поражение?» «Я не возражаю». Он промолчал. «Или я могу сделать так, что тем, кто служит в Берде, будет запрещено сюда ходить. Не сомневаюсь, что это скажется на твоих прибылях». Он продолжал молчать. «Но я не хочу ничего такого делать», — сказал я. «Зачем наказывать моих ребят за то, что ты настоящая задница?» Он молчал. «Так что я не стану обращать на тебя внимание». Парень снова откинулся на спинку стула, и тени, словно занавески, вернулись на место. «Я с тобой еще встречусь», — сказал он из темноты. «Где-нибудь, когда-нибудь. Можешь не сомневаться. Это я тебе обещаю». «Вот теперь я по-настоящему испугался», — сказал я и прошел вперед, где толпились посетители. Мне удалось пробиться сквозь толпу у входа в основной зал. Внутри помещения оказалось больше, чем выглядело снаружи. Огромный прямоугольник под низким потолком, заполненный шумом и людьми, разделенный на дюжины отдельных площадок. Повсюду усилители, громкая музыка, вспышки разноцветного света, множество гражданских посетителей и военных тоже. Я отличал их по стрижкам и одежде. Военные, которые не несут службу, всегда одеваются особым образом. Они очень хотят быть похожими на гражданских ребят, но у них это плохо получается. Их костюмы всегда немного слишком чистые и старомодные. Они все смотрели на меня, когда я проходил мимо, но никто не рад был меня видеть. Я же искал сержанта. Искал того, у кого морщины возле глаз. Обнаружил 4 возможных кандидатов. Они сидели примерно в 6 футах от главной сцены. 3 из них увидели меня и отвернулись. 4-й замер на мгновение, а затем повернулся ко мне. Словно знал, что его выбрали из числа других. Он был невысоким, но плотным. 5 лет старше меня. Скорее всего, отряд специального назначения. В Берде их было полно. Я видел, что он прекрасно проводит время. На его лице сияла улыбка. В руке он держал бутылку холодного пива, покрытую капельками влаги. Он поднял ее, как будто в тосте или приглашая меня подойти. Поэтому я подошел к нему очень близко и прошептал на ухо: «Скажи ребятам от моего имени, что я пришел сюда неофициально. К нашим парням это не имеет никакого отношения. Тут совсем другое дело». «Какое?» — спросил он. «Пропажа собственности», — ответил я. «Ничего важного. Все в полном ажуре». Он никак не отреагировал. «Отряд специального назначения?» — спросил я. Он кивнул и спросил в ответ: «Пропажа собственности». «Ничего серьезного», — повторил я. «Просто кое-что исчезло из заведения на другой стороне улицы». Он обдумал мои слова, затем снова поднял бутылку и стукнул по тому месту, где могла быть моя бутылка, если бы я ее купил. Таким способом он показал мне, что принимает сказанное мной. Точно мим в этом жутком шуме. Но, несмотря на это, несколько человек поднялись и медленно направились к выходу. За первые две минуты, что я провел в баре, из него ушло человек 20. Военная полиция имеет обыкновение оказывать такое действие на других людей. Неудивительно, что тот тип с изуродованным лицом не хотел пускать меня в свой бар. Ко мне подошла официантка в черной майке, обрезанной снизу примерно в 4 дюймах от шеи, черных шортах, обрезанных примерно в 4 дюймах ниже талии, и черных туфлях на очень высоком каблуке. Она стояла и смотрела на меня, пока я не сделал заказ. Я попросил принести мне пиво «Бад» и заплатил за него в 8 раз больше, чем оно стоило. Сделал пару глотков и отправился искать проституток. Они нашли меня первыми. Думаю, они хотели, чтобы я исчез, прежде чем из-за меня бар окончательно опустеет, а количество их клиентов будет равняться 0. 2 из них направились прямо ко мне. Блондинка и брюнетка. Обе в крошечных облегающих платьях, блестящих разноцветными синтетическими нитями. Блондинка обошла брюнетку, и та отстала, а она поспешила ко мне, неуклюже покачиваясь на своих высоких каблуках. Брюнетка развернулась и решила заняться сержантом из отряда специального назначения, с которым я разговаривал. Он отмахнулся от нее с отвращением, показавшимся мне искренним. Блондинка подскочила ко мне и прижалась к моему плечу. Затем она вытянулась в полный рост, пока я не почувствовал в ухе ее дыхание. «С Новым годом!» — сказала она. «Тебя тоже!» — ответил я. «Я раньше тебя здесь не видела», — проговорила она таким тоном, словно я был единственным, чего ей в жизни не доставало. У нее был не местный акцент, ни одной из Каролин и не Калифорнии. Джорджия или Алабама, наверное. «Ты недавно в нашем городе?» — спросила она громко, потому что музыка заглушала все остальные звуки. Я улыбнулся. Мне довелось побывать в таком количестве публичных домов, что и не сосчитать. Такова участь всех военных копов. Все публичные дома похожи, и при этом все отличаются друг от друга. У них разные правила поведения. Но вопрос «Ты недавно в нашем городе?» является традиционным началом разговора. Этим она приглашала меня начать торговлю, а себя защищала от обвинений в приставании. «А какие есть варианты?» — спросил я. Она робко улыбнулась, как будто ей еще ни разу не задавали такого вопроса. Затем сообщила мне, что за небольшую плату я могу посмотреть на нее на сцене, а за 10 она устроит мне персональное шоу в одной из задних комнат. Она объяснила, что мне будет позволено ее трогать, и, чтобы убедиться в том, что я ее слушаю, провела рукой по внутренней части моего бедра. Я видел, на что может запасть какой-нибудь парень. Она была симпатичной, лет 20, если не смотреть в глаза, которые могли бы принадлежать 50-летней женщине. «А как насчет чего-нибудь больше?» — спросил я. «Мы могли бы пойти в какое-нибудь другое место?» Мы можем обсудить это во время моего персонального представления». Она взяла меня за руку и провела мимо двери в комнату, где они переодевались,